Наполеон Бонапарт. Максимы и мысли узника святой Елены. Читает Владислав Греков. Первое. Когда народ в государстве развращен, законы почти бесполезны, ежели не управляется оно деспотически. 2. Пускаясь во всякого рода преувеличения, меня восхваляли, как и прочих монархов, коим дано было совершить нечто необыкновенное. Но то, в чем истинная моя заслуга, известно лишь мне одному. 3. Монархи Европы создали собственные армии по образцу моих, что вполне естественно, но надобно же еще и уметь ими командовать. 4. Меня мало задевают пересуды обо мне парижан. Они сродни надоедливым мухам, которые только и делают, что жужжат. Мнения их подобны тому, как ежели бы обезьяна взялась судить о метафизике. 6. С того времени, как я стал во главе государства, я советовался только с самим собой. И это меня вполне устраивало. Совершать ошибки я начал только тогда, когда стал прислушиваться к тому, что говорят советники. 8. Приходится согласиться с тем, что фортуна, играющая счастьем людей, забавляется, по-своему устраивая дела мира сего. 10. Я все еще внушаю союзникам панический страх. Пусть же они не посягают на мое величие, ибо сие может им еще дорого стоить. 12. Подчиненные по-настоящему помогают только тогда, когда чувствуют, что вы непреклонны. 14. Я перечитываю Макиавелли всякий раз, когда позволяют мои болезни и занятия, и все более убеждаюсь, что он – ничто иное, как профан. 17. Для правительства нерешительность государей – то же, что и паралич в членах тела. 18. Если бы «Илиада» была написана нашим современником, никто не оценил бы ее. 19. Не солдаты меня покинули, но я покинул моих солдат. 20. Те, кто ищет счастье в роскоши и расточительстве, подобны предпочитающим блеск свечей сиянию солнца. 21. Я уже довольно сделал для того, чтобы жить в памяти последующих поколений. Я завещаю мою славу сыну и мои памятники Европе. 25. Справедливость есть образ Бога на земле. 26. Слабость происходит от лени или по недоверию к самому себе. Несчастны те, кто слаб по сим двум причинам разом. И если речь идет о частном лице, то это ничтожный человек. И если же о монархе, то он ничтожен вдвойне. 28. Дурак имеет великое преимущество перед человеком образованным. Он всегда доволен собой. 29. Вы хотите узнать, надежны ли ваши друзья? Для сего надобно хоть раз оказаться в несчастье. 31. В Древней Греции насчитывалось до 7 мудрецов. В Европе же сейчас не видно ни одного. 32. От ума до здравого смысла дальше, чем думают. 33. В Европе списывают мои законы, подражают моим учреждениям, завершают мои начинания, следуют моей политике и так далее, вплоть до того тона, который задавал мой двор. Значит, мое правление было не так уж плохо и нелепо, как о том говорят. 35. Старые, подновленные штукатуркой монархии существуют, доколе народ не почувствует в себе силы. В подобных сооружениях порча всегда идет от самого основания. 36. Те, кто добивается почестей, подобны влюбленным, ведь обладание ими снижает их цену. 37. Франция неисчерпаема. Я нашел этому доказательство после войны в России и в 1815 году. Ударьте по земле, и из нее появятся и деньги, и армии. Францию никогда не постигнет судьба порабощенной и разделенной страны. 39. Самое верное средство остаться бедным – быть честным человеком. 40. Десяток говорунов производит больше шума, нежели 10 000, которые молчат. В этом заключается средство к достижению успеха тех, кто лает с трибун. 41. Короли и обманутые мужья всегда последними догадываются о том, почему над ними смеются. 42. Будучи смелым, можно решиться на что угодно, но невозможно решительно все довести до конца. 43. Я победил королей во имя державной власти. Короли же победили меня, заявляя во всеуслышание, что действует во благо народов. Они совершили большую ошибку, лишив меня трона. Подождем же, чем все это кончится. 44. Я предпочитаю силу вывода красоте стиля. Деяния всегда стоят больше, нежели слова. 45. В революциях мы сталкиваемся с людьми двух сортов. Теми, кто их совершает, и с теми, кто использует онные в своих целях. 46. Я люблю величественное в искусстве. Для меня или возвышенное, или ничтожное. Третьего не дано. 47. Месть скверному человеку есть воздаяние добродетеля. 50. Сильные духом избегают наслаждений, как мореплаватели подводных камней. 51. Привычка приводит нас ко многим безрассудствам. Самое непростительное из них — сделаться ее рабом. 54. Просвещенные нации не управляют полумерами. Здесь нужна сила, последовательность и единство во всех деяниях. 57. Не числом одерживают победы. Александр победил 300 000 персов во главе 20 000 македонян. Дерзновенные предприятия и мне особенно удавались. 60. Для религии служители культа то же, что чиновники для власти. Человек заурядный измеряет кредит куртизана числом его лакеев. Чернь судит о всесилии Бога по количеству священников. 62. Мое правление было либеральным, поскольку оставалось твердым и строгим. Исполнителей я приглашал отовсюду. Меня мало заботили убеждения, лишь бы следовали моим правилам. Мне было легко, ибо я строил заново. 63. Я осыпал золотом своих сподвижников, но при этом должен был понимать, что когда человек богат, ему уже не хочется подвергать себя смертельной опасности. 65. Я всегда восхищался Митридатом, замышлявшим завоевать Рим в то время, когда был уже побежден и вынужден к бегству. 66. Этого слова невозможно. Для меня не существует. Я его не знаю. Не нужны ни если, ни но. Надо достичь успеха. И это все. 69. Конституционные государства лишены движущей силы. Деятельность правительства излишне стеснена. Это то, что придает таким государствам пагубную слабость, когда им приходится бороться с могущественными и деспотическими соседями. Авторитарная власть могла бы их поддержать, но онная, как известно, сродни тирану, которому все равно, способны ли противостоять ему ворота столицы, кое он собирается разбить. 71. Старики, которые сохраняют вкусы юного возраста, столь же смешны, сколь малоуважаемы. 73. Если вы стремитесь к более глубокому пониманию политики и войны, то надобно искать истины, постигая нравственные устои общества. Основа же материального порядка в сравнении с сонными всегда имеет пределы. 76. Нынешние вожди партии во Франции — это карлики на ходулях. Слишком мало талантливых людей. Слишком много болтунов. 80. Мое будущее наступит тогда, когда меня не будет. Клевета может вредить мне только при жизни. 81. Случай. Вот единственный закон. Повелитель во всей вселенной. 82. Польза, которая толкает людей из одной крайности в другую, сродни языку, который они учат, не заботясь о грамматике. 83. Самый надежный рычаг всякого могущества – военная сила, которая предписывает закон и которая употребляет гений. Таковым рычагом был рекрутский набор. Достаточно убедить в этой силе, и противоречия отступают, а власть укрепляется. Так ли уж важны, в сущности говоря, все эти доводы софистов, когда звучат военные команды? Те, кто готов повиноваться, не должны выходить за линию строя. В конце концов, они свыкаются с принуждением. Ведь в противном случае со строптивыми не церемонятся. 84. Упадок нравов – это погибель государства как политического целого. 88. На свете есть великое множество людей, воображающих, что они наделены талантом править единственно по той причине, что они стоят у кормила власти. 89. В истории бывало, когда короли поступали своими прерогативами ради того, чтобы снискать народную любовь, но всякий раз они предвидеть не могли, к чему сие может привести. 90. После моего падения судьба повелевала мне умереть, но честь приказывала жить. 91. В хорошо управляемой стране нужна главенствующая религия и зависимые от государства священники. Церковь должна быть подчинена государству, а не государство церкви. 93. Человек высшего порядка бесстрастен по своей натуре. Его хвалят, его порицают. Мало что имеет для него значения. Он прислушивается только к голосу своей совести. 94. Одни оказывают нам любезности, в то время как другие наносят оскорбления. И в первом, и во втором случае с людьми надобно соблюдать сугубую осторожность, ибо непременно следует знать, что кроется за этими любезностями. 96. Пороки общества так же необходимы, как и грозы в атмосфере. Если же равновесие между благом и злом нарушается, гармония исчезает, и происходит революция. 97. Тот, кто действует добродетельно только в надежде произвести впечатление, близок к пороку. 98. Красивая женщина радует глаз, добрая же — услада сердца. Первая — безделушка, ну а вторая — сокровище. 99. Между теми, кто ищет смерти, мало тех, кто находит ее в то самое время, когда онная была бы им на пользу. 100. Монарх обязан тщательно следить за тем, чтобы раздел материальных благ не совершался слишком уж неравномерно, ибо в этом случае он не сможет ни удержать бедных, ни защитить богатых. 101. Я был самым богатым монархом Европы. Богатство состоит не в обладании сокровищами, но в том употреблении, которое умеют им дать. 103. Понаписано более чем достаточно. Я хотел бы поменьше книг и побольше здравого смысла. 105. При высадке в Египет меня удивило, что от былого величия у египтян я нашел только пирамиды и печи для приготовления жареных цыплят. 108. Всякая сделка с преступником пятнает преступлением трон. 112. В управлении не должно быть полуответственности. Она с неизбежностью ведет к утайке растрат и неисполнению законов. 113. Французы любят величие во всем, в том числе и во внешнем облике. 119. После изобретения книгопечатания все только и делают, что призывают на царство просвещение. Но царствуют, однако ж, для того, чтобы надеть на него узду. 121. 19 из 20 тех, кто управляет, не верят в мораль. Но они заинтересованы в том, чтобы люди поверили, что они пользуются своей властью не во зло. Вот что делает из них порядочных людей. 122. Я бываю то лисом, то львом. Весь секрет управления заключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или другим. 129. От великого до смешного только один шаг. И пусть судит потомство. 130. Странное искусство — война. Я сражался в 60 битвах и уверяю вас, что не научился ничему, чтобы я не знал уже в первой. 137. Для того, чтобы народ обрел истинную свободу, надобно, чтобы управляемые были мудрецами, а управляющие — богами. 139. Я свел все военное искусство к стратегическим маневрам, что дало мне преимущество перед моими противниками. Кончилось все тем, что они стали перенимать мою методу. Все, в конце концов, изнашивается. 142. Победа всегда достойна похвалы, независимо от того, что ведет к ней. Удача или талант военачальника. 150. Все в этой жизни есть предмет расчета. Нужно держаться середины между добром и злом. 151. Легче создавать законы, чем следовать им. 157. Плохо, ежели молодые люди постигают военное искусство по книгам. Это верное средство воспитать плохих генералов. 158. Смелые, но неопытные солдаты — это наилучшая предпосылка для победы. Добавьте им по чарке водки перед тем, как отправить в бой, и вы можете быть уверены в успехе. 162. Пруссия могущественна лишь на географической карте. Политически же и нравственно это самая слабая из четырех великих держав, кое диктуют ныне законы всей Европы. 163. Всякое значение Испания уже потеряла. У нее осталось более ничего, кроме инквизиции да прогнивших кораблей. 164. Эго англичан не по вкусу ни одной нации. Народы всегда страдают под властью этих англичан. 168. Я побился бы об заклад, что ни император России, ни император Австрии, ни король Пруссии не пожелали бы стать конституционными монархами. Но они поощряют к тому мелких государей, ибо хотят, чтобы те оставались ни на что не годными. Так и Цезарю легко удавалось покорить галлов, только потому что последние всегда были разобщены под властью представительного правления. 169. Самое важное в политике — следовать своей цели. Средство не значит ровным счетом ничего. 174. Самоубийство — величайшее из преступлений. Какое мужество может иметь тот, кто трепещет перед превратностями фортуны? Истинный героизм состоит в том, чтобы быть выше злосчастья жизни. 176. Если офицеру не подчиняются, то он не должен более командовать. 180. Есть акт насилия, который никогда не изгладить из памяти поколений. Это мое изгнание на остров Святой Елены. 182. У французов чувство национальной чести всегда тлеет под пеплом. Достаточно лишь искры, чтобы разжечь его. 186. Правительства, в которых высказываются противоположные мнения, пригодны делу лишь пока царит мир. 191. 15 лет мой сон охраняла моя шпага. 194. Случай правит миром. 201. Я создал мой век сам для себя, так же, как и я был создан для него. 202. От правосудия зависит общественный порядок, поэтому по праву место судей в первом ряду общественной иерархии. Поэтому никакие почести и знаки уважения не могут почитаться для них чрезмерными. 204. Моя ошибка состоит в том, что я не стер Пруссию с лица земли. 207. Совершаемые другими глупости отнюдь не помогают нам стать умнее. 214. Есть короли, которые разыгрывают из себя пекущихся о благе народа ради того, чтобы лучше его обманывать. Совсем как тот волк из басни, который преображался в пастуха, дабы ловчее истреблять баранов. 219. В сущности говоря, и название, и форма правления не играют никакой роли. Государство будет хорошо управляться, ежели удастся достигнуть того, чтобы справедливость чувствовали на себе все граждане, как в отношении защиты личности, так и в смысле налогов, разного рода пожертвований и при возмещении утраченного. 220. Неравное распределение собственности подрывает всякое общество и пагубно для порядка в стране. Оно убивает предприимчивость и соревнования. Крупная владетельная аристократия была хороша лишь при феодальной системе. 223. Почти никогда не давал я подробных наставлений моим генералам. Я просто приказывал им победить. 224. Государь не должен пасть ниже того несчастья, которое уготовано ему судьбой. 226. Партия, которая может найти опору только на иностранных штыках, обречена на поражение. 230. Первый порыв людей драгоценен. Всегда нужно уметь им воспользоваться. 235. Лесть всегда восхваляла правительство слабые духом, как осторожные. Так же, как бунтовщики именуют мощь деспотизмом. 241. Я питаю отвращение к иллюзиям. Вот почему я принимаю мир таким, каков он есть, а не таким, каким он должен быть по справедливости. 251. Ничто так численно не умножает батальоны, как успех. 255. История моего царствования прославит когда-нибудь имя какого-нибудь нового Фукидида. 256. Человеческий дух не созрел еще для того, чтобы управляющие делали то, что должны делать, а управляемые — то, что хотят. 258. Придет время, и общественное мнение опровергнет софизмы моих клеветников. 262. Я не более как сторонний наблюдатель, но мне лучше, нежели кому бы то ни было другому, известно, в чьих руках оказалась ныне Европа. 266. Среди людей, которые не любят, чтобы их притесняли, есть немало таких, кому нравится самим делать это. 272. Государь всегда должен обещать только то, что он намеревается исполнить. 275. Неужели вы думаете, что можно заставить людей сражаться, действуя на них рассуждениями? Они, эти рассуждения, годны только для ученого в кабинете. Солдат дерется только из-за славы, отличий, наград. 277. Теология для религии — все равно, что отрава в еде. 282. Народ имеет собственное суждение, покуда не введен в заблуждение демагогами. 292. Реформаторы по большей части ведут себя как люди больные, которые сердятся, что другие чувствуют себя хорошо. И вот они уж запрещают всем есть то, в чем отказывают себе. 308. Бывают люди добродетельные лишь потому, что у них не было случая предаваться порокам. 311. Стремление властвовать над умами себе подобных – одна из самых сильных страстей человеческих. 315. Я заставил собственных своих врагов служить моей славе или умереть вместе со мною. Вот что является особливой чертой моего правления. 330. Я всегда считал преступлением призвание монархом иностранцев того ради, чтобы укрепить свою власть в собственной стране. 336. Когда народы перестают жаловаться, они перестают мыслить. 344. Прощаю тех, кто меня поносит, я всегда могу поставить себя выше них. 350. Макиавелли учит, как успешно вести войны. Мне же известно лишь одно средство для этого — быть сильнейшим. этот флорентийский секретарь, не более как профан в политике. 360-е. Государь совершенный во всех отношениях должен был поступить как Цезарь, нравами походить на Юлиана, а добродетелями на Марка Аврелия. 161-е. Надобно править людьми, пользуясь упряжью, которая надета на них сейчас, а не той, что была в прежние времена. 362-е. Спрашивать, до каких пор религия необходима политической власти, все равно, что спрашивать, до каких пор можно делать прокол больному водянкой. Все зависит от благоразумия врача. 363-е. Высокопарный Тацит говорит, что опасно оставлять жизнь тем, у кого отняли все. Я убедился в справедливости этого. 364-е. После московской катастрофы меня уже сочли было политическим трупом. Но все еще оставались я сам и мое имя. И вот уже через 3 месяца я вновь явился во главе 200 000 моих солдат. 370-е. Закон должен быть ясным, точным и единообразным. Толковать его значит допускать искажения. 373-е. Странно, но в этот век просвещения монархи видят надвигающуюся угрозу лишь тогда, когда она уже разразилась. 374-е. Слово «либеральный», которое в нынешние времена столь чарует уши идеологов, это слово моего изобретения. Так что если уж я узурпатор, то они – плагиаторы. 376-е. Перед тем, как появился мой гражданский кодекс, во Франции отнюдь не было настоящих законов, но существовало от 5 до 6 тысяч томов различных постановлений, что приводило к тому, что судьи едва ли могли по совести разбирать дела и выносить приговоры. 384-е. Подлинное богатство всякой страны состоит в числе жителей онной, их труде и предприимчивости. 386-е. Понаписали всякие глупости о душе, а ведь надобно стараться знать не то, что люди сказали об этом, но то, что собственный наш разум может нам открыть, независимо от чужих мнений. 391-е. То, что называется естественным законом, всего лишь закон выгоды и разума. 393-е. Почему Гомеру предпочтение отдали все народы Азии? Потому что он описывал преснопамятную войну первейшего народа Европы против самого процветающего в ту пору народа. Его поэма едва ли единственный памятник той далекой эпохи. 397-е. Дабы погубить Отечество, достаточно даже одного негодяя. Тому в истории было немало примеров. 404. Мне по душе грубый здравый смысл, который обитает на улицах. 405. Салон был прав. О заслугах человека можно судить только после его смерти. 409. Сенека как-то сказал. Тот, кто мало дорожит своей жизнью, может распоряжаться по своему усмотрению жизнью других людей. 412. История, которая донесла до нас имя Фемистокла, не удостоила тем же имена его завистников. 415. Я сужу о гении потому, как он выражает свою мысль. 420. Черни отличается здравомыслием. Она по обыкновению любит повторять все те пересуды, кое говорятся по адресу человека незаурядного. 428. После моих побед в Италии в мою дверь стучались представители самых разных партий. На стук я предпочитал не отзываться, поскольку не в моих правилах быть орудием в чьих-либо руках. 442. Тот, кто не стремится снискать уважение современников, недостоин его. 446. Хоть я и хотел возродить достопамятные времена древности, но это никогда не простиралось столь далеко, чтобы восстановить афинскую демократию. Правление черни никогда не привлекало меня. 449. У королей нет недостатка в людях, которые находят случай возразить. Я никогда не допускал этого. Врач нужен для того, чтобы лечить лихорадку, а не писать на нее сатиру. У вас есть лекарства? Так дайте их. Если нет, помолчите. 450. Надобно следовать за фортуной со всеми ее капризами, поправляя ее, насколько это возможно. 453. Если хочешь сохранить за собой хоть какое-то превосходство, нужно менять военную тактику каждые 10 лет. 455. Надобно, чтобы природа поставила гения таким образом, чтобы он мог сделать из этого должное употребление. Но часто он не находит себе надлежащего места, и как засушенное семя остается бесплоден. 460. Истинный герой играет во время сражения шахматную партию, независимо от ее исхода. 472. Воистину, необычайной оказалась бы книга, в которой не нашлось бы места для вымысла.